Литнет представляет. Анна Шнайдер. Закон бумеранга. Читает Шендерович Анна. Я всегда считал, что супружеская верность – самая несусветная чушь на свете. Я не видел в ней никакого смысла, кроме искреннего мазохизма и издевательства над собственной природой. Мы и так жертвуем огромной частью своей свободы, заключая брак с одной единственной женщиной. А когда появляется ребенок, значение слова «свобода» и вовсе почти забывается. И если уж выбирать между колоссальным напряжением, которое наверняка выльется в семейные скандалы, и возможностью сбросить это самое напряжение, выбор очевиден, разве не так? А женщины делают из этого какую-то грёбаную трагедию. Предательство, подлость, нож в спину. Да, много эпитетов и сравнений я в свое время услышал от Марины, не понимая, зачем настолько драматизировать. Неужели было бы лучше, если бы я, не имея возможности спустить пар на стороне, нес плохое настроение в семью и срывался на Марине? Все-таки женщины порой удивляют своей странной логикой. Да, так я думал всегда, и мне казалось, что ничего на свете не способно изменить мое мнение, крепкое и сложившееся еще во времена безбашенной юности. Я начал ходить налево уже в первый год брака, когда столкнулся на работе с неожиданными трудностями, а среди сотрудниц на переговорах оказалась женщина, которая активно делала мне намеки и строила глазки. Сейчас, если честно, я уже толком не помню ни ее лица, ни фигуры, ни даже имени. Она была иностранкой, точнее француженкой, и ее акцент, эмоциональное дрожание голоса и откровенное грассирование – все это меня возбуждало. И я ни капли не сомневался. Знал и видел, что эту француженку интересует только один приятный вечер. На ночь из-за моей женатости она изначально не рассчитывала. И я подарил ей этот вечер. И нет, никакая совесть меня не мучила. А почему она должна была меня мучить? Я по-прежнему любил Марину. Ну да, занялся сексом с другой женщиной, и что? Никто же не обижается, когда ешь с почти незнакомым человеком в ресторане за одним столиком. А это почти то же самое. По уровню эмоциональной наполненности так точно. Поел, получил удовольствие, ушел. Ни минуты о партнерше больше не думаешь. Что есть она, что нет, безразлично. На что тут обижаться? Из-за чего испытывать угрызения совести? Совсем не из-за чего. Дальше я продолжал в том же духе. Нет, специально я никого не искал, да мне и не надо было. Все женщины, жаждущие недолгосрочных перепихонов, попадались на моем пути сами, без специальных поисков. То на работе коллега была не прочь развлечься, то в фитнес-клубе соседка по снаряду стреляла в меня глазками, то на переговорах с партнерами что-то успешно нарисовывалось. И все было отлично. Дома любящая жена, маленькая дочка и в целом жизнь полная чаша. А внебрачные связи – это так, ерунда, чтобы отвлечься и лишний раз не психовать. И я искренне считал, что наши с Мариной отношения, полные гармонии и увлеченности друг другом, частично построены на моих адюльтерах. Весь негатив и агрессию я дарил ненужным женщинам, а своей нес только нежность и покладистость. Но на 7-м году нашего брака Марина обо всем узнала, обозвала меня козлом, предателем, убийцей. Я возражал, разумеется, и очень активно возражал. Цветы ей носил каждый день корзинами, украшения дарил, взял отпуск и поехал с ней на море. Винился, клялся и божился, что больше ни за что и никогда. Я тогда действительно очень испугался, потому что Марина всерьез намеревалась уйти, от всех моих страданий поджимала губы и только. Ничего ее не брало, она как заведенная повторяла «развод и все тут». И словно не слышала меня, когда я ей все объяснял, говорил, что одну ее люблю. «А это так, просто секс и ничего больше». Мне повезло. В один вечер, когда мы отдыхали на море, я умудрился заболтать жену, напоить и... Да, она допустила меня до тела. С утра на следующий день смотрела волком, зубы сжимала. А я готов был в церковь бежать и молиться, чтобы получилось. Я всегда замечал, когда у Марины цикл, поэтому точно знал, что должен был попасть прямо в середину. И попал ведь, она забеременела. И разговоры о разводе сошли на нет. Марина сказала, что аборт сделать не сможет, но воспитывать одно и двоих детей для нее тоже не вариант, поэтому она останется со мной. Я даже внимания не обратил на эту формулировку. Посчитал, что жена сообщила, будто все по-прежнему, и с нашей семьей все в порядке. Но ни хрена не в порядке, иначе я не сидел бы сейчас в машине, как последний дурак, не наблюдал бы за Мариной и ее любовником.